что-то изменилось. Она всегда будет с нами. Я говорю себе, что больше не смогу не думать о ней даже в наши самые интимные моменты. Отныне нас трое. Дойдя до этой темы в своих размышлениях, я признаюсь себе, что такая идея волнует меня кое-где. Она пробуждает во мне странные и смущающие видения. Заниматься любовью с Лизон и с матерью Лизон одновременно, я спрашиваю у нее: «Вы знаете мое имя, а я вашего не знаю». Она улыбается: «Это не секрет, Изабель». Что за дьявол толкает меня взять ее руки, соединить их в моих и вздохнуть? Изабель. Да? Изабель, есть одно новое обстоятельство. Что-то такое, что вовсе не облегчит нам жизнь ни одному из нас троих. Она ждет молча, сжав губы. Можно подумать, она знает, что я сейчас скажу. Нечто чудовищное, тем хуже... Я говорю, дело в том, что с тех пор, как вы вошли в эту дверь, ну, в общем, я люблю вас, Изабель, люблю вас. Смертельно, верьте мне. Она не вздрагивает, не отнимает рук, ее глаза грустные, нежны, как никогда. Ее улыбка выражает все сожаление мира. Лучше было бы ничего не говорить, Эммануэль. Я чувствую, какие руки сжимаются в моих. В первый раз ее такие ясные глаза избегают моих. Но она взволнована так же, как я. Честное слово. Подумала ли она о том же, о чем подумал я? Представила ли себе то же, что я? И взволновало ли это ее так же, как меня? Но тогда не в одной только моей голове расцветают фантазии. Она разделяет мою горячку, вторгается в мой бред, словно я ввел ее за руку. Мать и дочь на одном и том же ложе. Преступный соблазн кровосмещения. Пусть это только грезы, но разделенная греза очень близка к реальности. Я говорю себе, что она будет думать обо мне в такие мгновения так же, как я думаю о ней, что мое наслаждение вызовет у нее наслаждение двойник, может быть, даже одновременно. Моя экзальтированность так велика, что я готов поверить в передачу мыслей. Я подношу ее руки к губам, одновременно лаская себя ими и целуя их. Она часто дышит, будто задыхается. Ее грудь колеблется в такт дыханию. О, какие усилия мне приходится прикладывать, чтобы сдержаться и не припасть к ее груди. Желание захватывает меня. Я всего лишь самец, сорвавшийся с цепи и одержимой похотью. Зачем сдерживаться? Зов пола ревет в ней, как во мне. Мы слишком много любезничали на манер персонажей Марьева. Слишком играли словами и гибельными заклинаниями. И вот теперь оказались перед моментом истины. Я заключаю ее в объятия, я ищу ее рот. Она первая опомнилась. Она вырывается из моих рук, отталкивает меня, бледная, решительная. «Нет, Эммануэль!» Она встает, поправляет одежду. У меня такой вид, какой бывает у всех мужчин в подобных обстоятельствах, растерянный. Я что-то бормочу, например: «Простите меня». «Не говорите напрасных слов, прощать нечего, я хотела этого». Так же, как вы, но этого не будет. Нельзя, чтобы это случилось. Это было бы чудовищно. Я не искала такого чрезмерного слова. Я не сужу. Это было бы ужасно.